Стоя перед дверью, она смотрела внутрь через стеклянное окошко. Судя по красноте вокруг глаза, она недавно плакала. «Дун-дун», повернув голову и увидев приближающегося Лушина, сказала женщина. «Больница требует, чтобы мы ее немедленно забрали. Они больше не собираются это терпеть. Я пытался заплатить, но...» Ван Чжо с горечью покачал головой. Подойдя к двери, Лушен заглянул внутрь палаты. В углу пустой белой комнаты стояла черноволосая девушка. В руке она держала маленькую белую сумочку. Лицо закрывали длинные густые волосы, через которые смутно виднелись пустые глаза. «Ума не приложу, куда нам ее теперь вести», скривившись словно от боли, сказал Ван Чжо. Бум! Внезапно из дальнего конца коридора донесся приглушенный стук. Все, как один, вздрогнув, посмотрели в ту сторону. «А-а-а!» Раздался громкий крик. «Покойник!» Несколько медсестер в панике выбежали из соседней палаты. Лушен посмотрел в сторону, куда убежали медсестры, после чего через стекло снова посмотрел на сестру. За этот короткий миг девушка успела переместиться к окошку в двери и бледной щекой прижаться к стеклу. Ее взгляд был направлен на Лушина. «Терпеть не могу, когда люди говорят обо мне плохо», — спокойным тоном сказала Ван Цзин. Оба родителя Лушина в этот момент отсутствовали, они пошли узнать, что произошло. Он один остался стоять у двери. «Сестра», — неуверенно позвал он. Направленный на него взгляд Ван Цзин сначала был наполнен равнодушием, но внезапно она улыбнулась. Потом начала медленно пятиться, остановившись в центре комнаты. «Ты изменился», — пробормотала она, хотя голос был тихим. Лушен его услышал. «Раньше ты меня боялся», – прошептала Ван Цзин. «В то время я был маленьким и глупым. Теперь я знаю, что ты не причинишь мне вреда», – глубоким голосом сказал Лушен. Он действительно был в этом уверен, несмотря на то, что Ван Цзин явно хранила какую-то тайну. Он не чувствовал, чтобы от нее исходила злоба. Когда Ван Цзин услышала эти слова, уголки ее губ приподнялись еще больше. «Пойдем домой, ты возвращаешься домой». В этот момент как раз вернулись Ван Чжо и Чжэн Хуань, которым не оставалось ничего другого, кроме как забрать дочь домой. Больница завершила процедуру выписки очень быстро. Самым удивительным было то, что они возместили все расходы семьи и выплатили десятикратную компенсацию. Внезапно получивший кругленькую сумму Ван Чжо вместе с Ван Дуном и Ван Цзин направился в торговый центр, решив порадовать детей обновками. Затем они, закупившись продуктами, вернулись домой. Мать занялась готовкой, а дети с отцом – уборкой. Что удивительно, Лушен не замечал у Ван Цзин никаких признаков шизофрении. Сидя на диване, она спокойно смотрела телевизор, ничем не отличаясь от обычных девушек. Ничего не зная, Лушен никогда бы не поверил, что его сестра была опасным психом. Наблюдая за девушкой, Лушен вдруг заметил на ее запястье множество глубоких шрамов. Заметив взгляд Лушена, Ван Цзин, улыбнувшись, схватила его за руку. «Брат, мне нравится», — сказав это, она продолжила крепко держать Лушина за руку. «Сестра», — у Лушина совсем не было опыта общения с душевнобольными. В воспоминаниях Ван Дуна не было ничего полезного. Иногда, на выходных, он навещал сестру в больнице, но он даже не заходил в палату, глядя на нее через окно. Он мог с уверенностью сказать, что Ван Цзин никогда не подвергалась насилию. Она всегда была тихой, никогда ни на кого не кричала и никому не перечила. Никто не мог с уверенностью сказать, когда с ней приключилась эта беда. Даже родители не могли ответить на этот вопрос. Кажется, ее начали считать психически больной после серии смертей, произошедших в ее окружении, а после и вовсе поместили в психиатрическую лечебницу. «Ужин готов, выйдя из кухни», — сказал Ван Чжо, после чего начал расставлять на столе тарелки. Вслед за ним, сняв фартук, вышла Чжэн Хуань. Первое, что им бросилось в глаза, — Ван Цзин, держащая за руку Лушина. «Цзин, Цзин, что ты делаешь? Отпусти сейчас же, отпусти!» Лицо Ван Чжо исказилось. Бросившись к испуганной Ван Цзин, он вырвал у нее руку Лушина и, оттащив сына подальше, усадил его на стул. Хотя тыльная сторона ладони Ван Цзин покраснела, она продолжала улыбаться. Похоже, ее совершенно не расстроило то, что только что произошло. «Все в порядке, папа. Сестра просто держала меня за руку. В этом нет ничего страшного», — попытался объяснить Лушен. «Все хорошо, все хорошо». Чжэн Хуань тоже испугалась. Ее лицо побледнело. Обняв Лушена, она заплакала. «Давайте есть», — поднявшись, сказала Ван Цзин. Одетая в белое платье, девушка больше походила на привидение. Подойдя к столу, Она уселась на стул. Утешив своих испуганных родителей, Лу Шен усадил их за стол, убеждая поесть. Медленно поглощая пищу, он внимательно наблюдал за сестрой. Как ни странно, от ее тела не исходило никаких неизвестных ему энергий. По крайней мере, он ничего не чувствовал. Никакой силы небытия, духовной силы или чего-то еще. Словно девушка была обычным, ничем не примечательным человеком. Но интуиция подсказывала ему, что это не так. Спешно доев, Ван Цзин неожиданно для всех положила на тарелку Лу Шена несколько кусочков мяса. Ее лицо осветила едва заметная улыбка. «Динь-динь!» Внезапно зазвонил лежащий на обеденном столе телефон Ван Чжо. Мужчина, поднявшись, вышел в другую комнату, чтобы ответить на звонок. Через некоторое время он вернулся. Его лицо было бледным, а глаза смотрели куда угодно, но только не на дочь. «Что случилось?» Дрожащим голосом спросила Чжэн Хуань. Ван Чжо, взяв салфетку, вытер со лба пот. Через некоторое время, прокашлившись, он, наконец, смог ответить. «Третья психиатрическая больница. Она горит. Этаж, где ты жила. Погибло 13 человек, включая старшую медсестру. Никто не спасся. Тишина. Гробовая тишина. Дзинь». Палочки, выпав из руки Чжэн Хуань, ударились о край миски. Очнувшись, она поспешно подняла палочки, но есть ей больше не хотелось. Она опустила голову, не осмеливаясь смотреть на Ван Цзин. Лу Шен тоже был потрясен, услышав эту новость. Повернув голову, он посмотрел на свою сестру. Ее лицо выглядело безмятежным, и она по-прежнему смотрела на него с улыбкой. На некоторое время воцарилась тишина. «Кстати, сестра, тебе ведь уже 20. Почему бы не пойти учиться или не найти работу?» Нарушил молчание Лу Шен. Он говорил обычным голосом, в котором не было и намека на волнение. Ван Чжо и Чжэн Хуань никак не отреагировали на его слова. Они сидели, опустив головы и испуганно дрожали. Родители, боящиеся собственной дочери. Надо сказать, это было величайшей иронией судьбы. Поскольку родители не хотели присоединяться к разговору, Лу Шен не стал настаивать. Он посмотрел на Ван Цзинь. «Сестра, ты хочешь пойти учиться или работать? Я лучше останусь дома», улыбнувшись, ответила девушка. Бум. Ван Чжо, поднявшись, оттащил Чжэн Хуань от стола и повел в спальню. Через некоторое время оттуда послышались сдавленные рыдания. За столом остались только Ван Цзин и Лу Шен. Некоторое время они молчали. Ван Цзин продолжала смотреть на Лу Шена. «Ты меня не боишься? А почему я должен тебя бояться?» спросил Лу Шен. «Ты хочешь причинить мне вред?» «Нет», ответила Ван Цзин. «Тогда у меня нет причин тебя бояться». Лу Шен посмотрел на стоящую на столе еду, затем на миску с рисом перед Ван Цзин. «Ты будешь еще есть? Можешь отдать мне, если не хочешь». Дождавшись кивка, он взял миску сестры и, высыпав рис в свою, опустив голову, начал торопливо есть. Ван Цзин опешила. Когда она пришла в себя, все стоящие на столе блюда были съедены ее братом. Но самым удивительным было то, что брат ее больше не боялся. Никаких предрассудков или страха. Просто обычное отношение брата к сестре. Это было новое, незнакомое ей чувство. Она чувствовала себя так, словно ее, стоящую в темном, холодном углу, внезапно осветил тонкий солнечный луч. Очень теплый солнечный луч. Глава 957. Бедствие. Глава 1. Столица Шуэнь. Империя Инли. На вершине башни Фансера, в самой высокой точке Шуэня, расположились два старца в белых одеждах и серебряных коронах. Один сидел, скрестив ноги, второй стоял, глядя на раскинувшийся внизу огромный город. «Она снова вышла», — тихо сказал сидевший со скрещенными ногами старик. «Она перевоплощается каждые 1000 лет. В этой реинкарнации она должна была пробудиться лишь на короткое время. Пусть все щупальца втянутся. Темный занавес вот-вот опустится. Нам лучше с ней не конфликтовать», спокойно сказал стоящий старик. «Это неопределенность. Имеет ли смысл ради истинного тела снова и снова перевоплощаться, каждый раз теряя воспоминания? Может ли человек, потерявший все свои воспоминания и часть своей сущности, продолжать оставаться самим собой, сохранять свое изначальное «я»?» вздохнул сидящий на скрещенных ногах старик. «Кто знает, но то, что она с каждым разом становится сильнее, неоспоримый факт. Все наши люди отозваны из республики Лангрань. Ничего не поделаешь. Придется отдать ей эти земли. У нас просто нет другого выбора. В конце концов, это непреодолимая сила, которой невозможно противостоять. Если находиться с ней рядом слишком долго, непременно попадешь в неприятности». Робкий солнечный луч, пробравшись через окно, упал на кровать, где лежало небрежно смятое бежевое одеяло. Открыв глаза, Лушен неохотно поднялся с кровати. Переодевшись, открыл дверь своей комнаты. Похоже, родителей дома не было, поскольку на столе привычно лежала записка. Его сестра, одетая в расклешенное белое платье, сидела на диване. Длинные черные волосы водопадом струились по ее спине. Видимо, услышав, как открылась дверь, Ван Цзин, подняв голову, улыбнулась. Бледное, нежное лицо, освещенное утренним солнцем, излучало кристально чистую красоту. Но Лушину не нравилась подобная красота. Такой хрупкой, фарфоровой красотой можно было только любоваться издали. К ней не стоило прикасаться. «Ты уже позавтракала?» Пройдя на кухню, Лушен насмотрелся. На плите томилась пшенная каша. На столе лежало несколько булочек с мясом. Дотронувшись до корочки, он понял, что булочки уже успели остыть. «Нет», — коротко ответила Ван Цзин. «Тогда давай вместе позавтракаем». Насыпав в две миски кашу, Лушен поставил их на стол. Тарелку с булочками передвинул в центр. Ван Цзин едва успела дотронуться до своей миски, когда услышала, как ее брат поставил свою на стол. Подняв глаза, она увидела пустую посудину. Взяв в каждую руку по булочке, Лушен проглотил их в два укуса. Он съел их так быстро, словно они были парой фасолин. Лушен более-менее насытился только после того, как съел три миски каши. Затем, поднявшись, помыл и убрал посуду. «У тебя есть на сегодня какие-нибудь планы?» – спросил он. Ван Цзин покачала головой, показывая, что ничем не занята. Несложно было догадаться, что ее родители так рано ушли из дома, чтобы с ней не встречаться. Но она не обижалась. Мало кто захотел бы находиться рядом с такой, как она, со всеми, кто оставался с ней рядом слишком долго, рано или поздно приключалась беда. Но самым неприятным было то, что люди, проводившие с ней много времени, постепенно неосознанно начинали ее ненавидеть. И эта эмоция со временем только усиливалась, пока однажды наступал момент, когда эти люди пытались ее убить. За прошедшие годы не было ни одного исключения, не было никого, кто бы ее не боялся. Любой, кто к ней приближался, сталкивался с чередой неудач, после чего попадал в петлю ненависти, из которой уже не мог выбраться. Даже ее родители не стали исключением. Именно из-за этого родители отправили ее в психиатрическую лечебницу. Они боялись, что под влиянием этой странной силы попытаются ее убить. Точнее, отец однажды уже пытался ее задушить. Придя в себя, он, испугавшись, решил отправить ее в психиатрическую больницу. Там у Ван Цзин было особое место для размышления и заботящийся о ней человек. После завтрака они каждый занялись своими делами. Лушен продолжил укреплять и совершенствовать свое тело, хотя уже и так достиг невообразимого уровня. Как ни странно, люди из Белого Тумана больше его не беспокоили. К счастью, у него сейчас были каникулы, а значит, не было занятий. Полежав некоторое время с закрытыми глазами, он взял свой смартфон, просмотрел информацию, переданную ему сектой свернувших горы. Ван Цзин тихонько сидела у окна и, повернув голову, смотрела на улицу. В принципе, она могла так просидеть целый день. С тех пор, как Ван Цзин вернулась домой, Ван Чжо и его жена начали проводить дома все меньше времени. Они почти всегда работали сверхурочно, а после работы оставались у бабушки. Они хотели забрать Лушина, но тот отказался. По его мнению, за исключением чрезмерной молчаливости, Ван Цзин ничем не отличалась от обычных девушек. Бояться было нечего. Прошло несколько дней. За это время родители ни разу не проведали своих детей. Все это время Лушен и Ван Цзин были предоставлены самим себе. «Ты любишь слушать музыку?» – спросил Лушен, показав сестре CD-плеер. Ван Цзин молча покачала головой. «Найди себе какое-нибудь занятие. Через несколько дней мне придется отправиться в поездку. Сестра, ты останешься дома одна. Можешь выйти прогулять, если вдруг станет скучно». Даже прожив под одной крышей с Ван Цзин столько времени, Лушен так и не заметил в ней ничего необычного. Единственное, Ван Цзин всегда носила простые белые платья, никогда не заплетала волосы и не любила ночью включать свет. Так что, если бы с ними жили обычные люди, они, возможно, начали бы ее бояться. Что до Лушена, уничтожавшего людей вместе с планетами, естественно, его нельзя было напугать такой ерундой. Он несколько раз просил ее не бродить по ночам, но она его не слушала. Тогда он просто решил оставить ее в покое. Близился полдень. Они по обыкновению обедали вместе. Еда была не домашней, а заказанное из ближайшего к их дому ресторана. Ван Чжо регулярно перечислял им деньги, чтобы они не голодали, да и у Ушина имелось собственное сбережение, так что о финансах он совсем не волновался. Он нашел поблизости хороший ресторан с вкусной кухней и каждый день заказывал у них еду. «Кстати, а куда ты собрался ехать?» – спросила Ван Цзин, вспомнив утренний разговор с братом. Подняв голову, она посмотрела на Лушина ясным взглядом. Ей нравилась нынешняя жизнь. Она вкусно еда, вдоволь отдыхала и смотрела телевизор. А еще рядом был человек, который совсем ее не боялся. Понаблюдав несколько дней за своим братом, она поняла, что ее странная сила на него не действует. Поэтому известие, что брат собирается ее покинуть, девушку сильно расстроило. Хотя они провели вместе чуть больше недели, она успела за это время сильно к нему привязаться. «За город», — коротко ответил Лушен. «Я хочу с тобой», — спокойно сказала Ван Цзин. Взяв свою миску и палочки, она начала медленно есть. «Я собираюсь заняться своими делами», — с серьезным видом заявил Лушен. Ван Цзин ничего не сказала, но в ее нежное личико поникло, а прекрасные глаза наполнились грустью. «Неужели ты тоже меня бросишь?» — вот что было написано у нее на лице. В тот момент, когда ее разум наполнился подобными мыслями, из ее тела начала выходить странная черная ци. «У меня возникли кое-какие проблемы. Мне нужно выйти и с ними разобраться», — просто сказал Лушен. «Пойдем вместе», — холодно сказала Ван Цзин. «Неужели ты тоже хочешь меня бросить?» Чернота в ее сердце становилась все гуще. У Лушена начала болеть голова. «Хорошо, вместе, так вместе. Но сначала мне нужно выйти кое-что купить. Я скоро вернусь. Ты что-нибудь хочешь? Может, сливовый сок?» Черная ци, вышедшая из тела Ван Цзин, мгновенно рассеялась. Ей нравился сливовый сок, поэтому она кивнула. Лушен, тем временем, отставив миску, накинув пальто, направился к выходу. Бум! Дверь захлопнулась. Зайдя в лифт, он нажал кнопку первого этажа. Ван Цзин постепенно начинала его тяготить. Внутри его сестры жила сущность, похожая на аномалию. Но в то же время это была не она. Он все еще не мог понять, что именно происходит. Но одно он знал наверняка, она действительно искренне любила своего брата. Когда лифт достиг первого этажа, дверь медленно открылась. Лушен вышел на улицу. Бум! Внезапно на него сверху упал цветочный горшок. Горшок разбился о его голову. Кусок фарфора, отскочив от стены, безжалостно врезался в его шею. К счастью, его кожа к этому времени стала настолько твердой, что на ней остался лишь белый след. «Черт, я только что помыл голову», — Лушен задумался. От раздумий его отвлек еще один удар. Поспешно убравшись с дороги, он, наклонив голову, начал стряхивать с волос землю. Затем раздраженно посмотрел вверх. Невозможно было определить, откуда упали эти два горшка. Странным было что, что он со своей физической подготовкой не смог увернуться от этой атаки. Впрочем, Лушен уже начал к этому привыкать. В последнее время он все чаще сталкивался с подобным. Стряхнув с волос землю, он продолжил путь. Чи. Внезапно к нему устремился потерявший управление небольшой автомобиль. Лушен отступил в сторону, и автомобиль, пролетев мимо, врезался в ствол большого кривого дерева. Лушен посмотрел на часы, убедившись, что на дороге нет других машин, перешел на противоположную сторону улицы. Когда он подходил к люку канализации, прикрытому крышкой, та внезапно обвалилась. Обойдя зияющий чернотой люк, Лушен продолжил свой путь. Наконец он добрался до небольшого придорожного супермаркета. Он выбрал несколько случайных напитков, потом нашел любимый сок Ван Цзин и купил несколько предметов первой необходимости. Мыло, гель для душа и прочее. «Рассчитайте меня», он подошел к кассе. Сидящий за кассой молодой человек со всколоченными волосами быстро подсчитал общую сумму. Когда Лушен, заплатив за покупку, направился к выходу, позади него раздался громкий вздох облегчения. «Осторожно!» – внезапно закричал позади него молодой человек. Подняв голову, Лушен увидел падающий на него рекламный щит, до этого висевший над входом в супермаркет. Билборд падал на него одним из углов. Бум! В стороны разлетелось большое количество обломков. Совершенно невредимый Лушен спокойно стоял в центре обломков только что рухнувшего рекламного щита. Мгновение назад, чтоб избежать удара, он молниеносно прыгнул вперед. «Будучи обычным человеком, я бы уже несколько раз умер», — нахмурился Лушен. Приняв извинения хозяина магазина, он с покупками направился в сторону дома. Он был удивлен. Нельзя сказать, что раньше с ним не случалось ничего подобного, но не так же часто. Всего за несколько минут он столкнулся с неприятностями 4 раза. Ему не просто не везло, он был настоящим богом невезения. Глава 958. Бедствие. Часть 2. Похоже, это как-то связано с Ван Цзин. Лушен, наконец, начал понимать, почему все так ненавидели девушку. Обычные люди не могли находиться с ней рядом слишком долго. По дороге домой на него набросились 2 бродячие собаки, рыскающие в округе в поисках пищи. Гав-гав-гав. Собаки пускали слюну. В их глазах не было ничего, кроме жажды убийства. Бум. Лушен пинком отбросил одну из собак. Отлетев назад, она врезалась в 2 своих товарок, которые скуля покатились по земле. С равнодушным лицом поднявшись по ступенькам и зайдя в подъезд, Лушен нажал кнопку вызова лифта. Дверь медленно закрылась, после чего лифт плавно заскользил вверх. Внезапно кнопки этажей хаотично замигали и потухли. Изначально медленно поднимающийся лифт с безумным свистом рванулся вверх, вмиг долетев до 11-го этажа. Пыша. Лушен услышал треск разрывающегося стального троса. Цы. Лифт содрогнулся, после чего с высоты 11-го этажа рухнул вниз. Падение было настолько стремительным, что волосы Лушена взметнулись вверх. Он не мог посчитать, на какое количество этажей опустился лифт. Выбросив руки вперед, он ладонями протаранил дверь. Свист. Его ладони пробили дверь насквозь, проделав в ней огромную дыру. Сквозь дыру виднелась цифра 4, выведенная на стене напротив. Лушен, немедля, швырнул на лестничную площадку сумку с покупками. Затем рукой крепко вцепился в край дыры. Падение лифта было остановлено огромной силой. Кабина зависла на уровне 4-го этажа. Удерживая лифт одной рукой, он, протянув вторую, расширил отверстие. Затем одним рывком выбрался из кабины, и лифт, утратив опору, со свистом унесся вниз. С грохотом врезавшись в основание дома, лифт развалился. Обеспокоенные громким шумом жильцы тут же повыскакивали из своих квартир. С равнодушным лицом поднявшись на свой этаж, Лушен ключом открыл дверь. Ван Цзин спокойно сидела в кресле и читала книгу. Услышав, как открылась дверь, она, подняв голову, посмотрела на Лушена, затем мягко улыбнулась. Ее улыбка была наполнена облегчением. Человек, о котором она беспокоилась, благополучно вернулся домой. «Я вернулся», — захлопнув дверь, Лушен поставил сумку с покупками на пол. «Лифт сломался. Думаю, владелец дома в ближайшее время вызовет ремонтников, но нам пока придется подниматься по лестнице». Ван Цзин молча смотрела на брата. «Твой сливовый сок», — бросив девушке банку с напитком, Лушен направился в ванную. «Я собираюсь принять душ. Сегодня с ним произошло слишком много несчастий. Раньше подобные инциденты случались всего 2 раз в неделю, но сегодня произошло столько бед, что он устал считать». Это выглядело несколько подозрительно. Лушен открыл воду, и из насадки хлынула сильная струя воды. Он смыл грязь, насыпавшуюся ему на голову из цветочных горшков. К счастью, когда он находился рядом с Ван Цзин, с ним не происходило никаких неприятностей. Еще его удивляло, что люди из Белого Тумана больше его не беспокоили, хотя он убил 2 их группы одну за другой. Филиал Белого Тумана. Змеиный зал Хэнин. Темный подземный зал был заставлен странными черными статуями. Взгляды одетых в белые одежды людей, с лицами, скрытыми за масками, были сосредоточены на белобородом старике, сидящем скрестив ноги в центре зала. Поскольку он ее брат, неудивительно, что все посланные нами люди пропали без вести, — вздохнув, тихо сказал старик. «Вы точно уверены, что она является кармическим бедствием?» — спросил один из присутствующих, используя устройство для изменения голоса. «Да, подтверждение пришло из Шуэня», — кивнул старик. «В таком случае, к Ван Дуну больше не приближаемся. Нужно вывести из республики все филиалы. Покажем нашу позицию действиями», — женским голосом заговорил другой человек. «Пока мы его не трогаем, кармическое бедствие не будет передвигаться и будет относительно мирно жить в пределах небольшой территории. Среди богов разрушения мирового уровня эта богиня была самой миролюбивой. Я надеюсь, этот человек не станет вымещать на нас злобу», — прошептал старик, и на его лице промелькнула тень благоговения. «Никто не сможет противостоять силе бога разрушения, даже медиум. Поскольку это была сила владыки, стоящего на вершине мира, значит, нужно выплатить им достаточную компенсацию», — после долгих раздумий сказал один из присутствующих. 33-й раз, когда Лушен открыл глаза, его лицо выглядело абсолютно спокойным. После того, как его тело снова улучшилось, Он чувствовал сильную усталость. Это была усталость, вызванная чрезмерными нагрузками. Впрочем, это не было проблемой. Все, что ему было нужно, день или два хорошенько отдохнуть. За всю ночь он успел всего лишь немного подремать, но зато вдвое увеличил свои физические качества. Потянувшись, Лу Шен с удивлением обнаружил, что рядом с ним лежит кто-то еще. Отбросив одеяло, он увидел Ван Цзин. Девушка лежала, свернувшись калачиком. Короткое белое платье едва прикрывало ее стройные бедра. Длинные черные волосы разметались по белой простыне. От нее невозможно было отвести взгляд. Однако Лу Шен сейчас думал не об этом, а о том, как она вошла. Хотя Лу Шен и не использовал всю свою силу, тело Ван Дуна, а значит и его чувства, было усилено в 33 раза. Но он даже не заметил, когда она пришла и легла рядом. Вот уж, Лу Шен глубоко вздохнул. Хотя он догадывался, что его сестра совсем непроста, но не ожидал, что настолько. Даже призрак не смог бы к нему приблизиться необнаруженным. Ван Цзин внезапно открыла глаза. Потянувшись, посмотрела на него парой прекрасных глаз. «Будем спать вместе. У тебя есть своя кровать», – парировал Лу Шен. «Она слишком от тебя далеко». «В смысле?» – не понял Лу Шен. «Мне нужна более глубокая связь», – ответила Ван Цзин, еще больше его запутав. «Тогда ты всегда будешь принадлежать мне», – подумала она. «Брат ты мой», – протянув руку, Ван Цзин внезапно схватила его за плечо. Ее рука была тонкой, но очень крепкой. Лу Шен, наконец, понял, что она имела в виду. Ему вспомнились несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие ранее. Всех, кто к ней приближался, начинал преследовать злой рок, поэтому мало кто оставался с ней слишком долго, а он был исключением. По ее мнению, он был единственным, кто мог находиться с ней рядом. «Забудь об этом, вставай», – покачал головой Лу Шен. Поднявшись с кровати, он раздвинул занавески. Ван Цзин последовала за ним. Она спряталась за спиной Лу Шена, чтобы на нее не светило солнце. «Пойду куплю завтрак, скоро вернусь, жди меня дома», – приказал Лу Шен, после чего, надев куртку, вышел из дома. Оставшаяся стоять посреди спальни Ван Цзин насмотрелась, затем на мгновение закрыла глаза, после чего снова их открыла. Здесь она бесшумно приблизилась к книжному шкафу. Присев на корточки, вытащила из-за книг несколько комиксов с красочными картинками. Осторожно открыв комикс, посмотрела на вызывающее смущение иллюстрации. В глазах Ван Цзин промелькнуло понимание. «Брат ты мой, кто попытается украсть, умрет». Закрыв брошюру, Ван Цзин отложила ее в сторону. Вскоре все комиксы, обуглившись и скрутившись, превратились в серый пепел, словно их сожгли. Пепел, поднявшись в воздух серой дымкой, быстро рассеялся. Все выглядело там, словно этих комиксов никогда не существовало. Не осталось никаких следов. В воздухе не ощущалось даже запаха дыма. Лу Шен нес сумку с покупками. Купленный на завтрак теплый напиток то и дело прикасался к его ноге. Взяв в руки вибрирующий телефон, он посмотрел на экран. Такого номера в его адресной книге не было. Сбросив вызов, он достал ключ. Едва он открыл дверь, к нему бросилась ароматно пахнущая стройная фигура. Подавив внезапно вспыхнувшие инстинкты, Лу Шен обнял сестру. Так получилось, что его руки легли на ягодицы Ван Цзин. К своему удивлению, он обнаружил, что на девушке были надеты только тонкие черные соблазнительные чулки, без нижнего белья. Тонкий черный шелк обтягивал идеально стройные ноги, выглядывающие из-под белого платья. Отныне, Ван Цзин придвинулась к Лу Шену так близко, что ее лицо находилось от него на расстоянии всего 10 сантиметров. «Я дам тебе все, что тебе будет нужно, а ты просто всегда оставайся рядом со мной». Длинные черные волосы девушки слегка покачивались. Ее прекрасные глаза, не мигая, смотрели на Лу Шена. «Какого черта?» – опешил Лу Шен. «Разве у тебя нет родителей? Мы им не нужны», – спокойным тоном сказала Ван Цзин. «Они нас бросили, сбежали». И она была права. Они решили уйти в тот день, когда забрали ее из больницы. Кто, как не родители, лучше всего знают своих детей. Поэтому они, как никто другой, осознавали, насколько опасны сверхъестественные способности их дочери. Любое существо, замышлявшее что-то против Ван Цзин, непременно погибало. Независимо от того, каким был человек, пробыв с ней больше 2 дней, он начинал желать ей смерти. В тот момент, когда ему в голову начинали приходить дурные мысли, с ним приключалось заканчивающееся смертью несчастье. Впрочем, даже если злых мыслей не было, рядом с ней опасно было находиться. Из-за своего переменчивого характера, Ван Цзин время от времени впадала в крайности. Если что-то вызывало у нее недовольство, она мгновенно взрывалась и в приступе гнева могла убить. Таким был бог разрушения. Она олицетворяла собой разрушение, была символом катастрофы. Как бы ни старалась, она не могла изменить свою природу. Независимо от того, какими были ее намерения, хорошими или плохими, все заканчивалось разрушением. За все прожитые годы она впервые так долго прожила рядом с одним и тем же человеком. Лу Шен обращался с ней, как с обычным человеком, из-за чего она чувствовала тепло. Это было новое и очень непривычное для нее чувство. Поэтому она хотела, чтобы это тепло принадлежало только ей, навсегда. Глава 959. Медиум. Часть 1. На пожелтевшей каменной табличке был выгравирован простой древний рисунок, изображающий вскинувших руки людей в травяных юбках. На их ладонях виднелся открытый глаз, наблюдающий за вращающимся в небе водоворотом. Взяв со стола каменную табличку, Лу Шен аккуратно протер ее влажным полотенцем. Внезапно рисунок изменился. На изображении появилось несколько мелких черных червей, которые, покружив вокруг огромного водоворота, устремились вниз. В центре водоворота медленно проявился черный глаз, очень похожий на око зла. Эту каменную табличку некоторое время назад прислала ему секта свернувших горы. Организация быстро откликнулась на его просьбу, начав поиск информации. По их словам, это была секретная реликвия, найденная археологами в древних руинах. Лу Шену было все равно, откуда она взялась. Главное, что на ней было изображено. «На что смотришь?» К нему подошла одетая в белое платье Ван Цзин. Носимая ею одежда была очень чистая и никогда плохо не пахла, и насекомые рядом с ней никогда не задерживались. Кажется, они ее еще и боялись. «Ничего интересного», — покачав головой, сказал Лу Шен. «Можешь посмотреть, если хочешь». Он кивнул на черный глаз в водовороте. «О!» Ван Цзин медленно подошла к Лу Шену, нежно обвила его руку. «Хочешь со мной переспать?» Ее певучий голос бессознательно затрагивал какие-то струны в его душе. Лу Шен потерял дар речи. «Тебе что, больше нечего сказать?» «Есть». «Хочешь вздремнуть?» Ван Цзин, как котенок, нежно потерлась о руку Лу Шена. «Если человек, долгое время находясь во тьме, внезапно получает немного света, ему не захочется больше с этим светом расставаться. Он будет мечтать оставаться с ним рядом каждую минуту и каждую секунду». Ван Цзин сейчас чувствовала себя именно так. «Ложись спать», — отобрав у девушки свою руку, Лу Шен, опустив голову, посмотрел на нанесенный по краю таблички мелкий текст. Он собирался сравнить его с текстами из энциклопедии и проверить, к какой эпохе относится изображение. Хотя мягкость груди Ван Цзин, касающейся руки Лу Шена, была очень приятной, дело для него сейчас было важнее. Ван Цзин еще раз внимательно осмотрела табличку. Затем, развернувшись, направилась на кухню налить воды. Взяла стеклянную бутылку. Прозрачная вода из бутылки медленно стекала в стакан. Если бы Лу Шен обладал микроскопическим зрением, он бы сейчас увидел большое количество микроорганизмов, бактерий и вирусов, которые в момент переливания из бутылки в стакан тускнели и умирали. «Приветствую мою прекрасную госпожу», возле окна в кухне появился седовласый старик в черном платье, который почтительно поклонился Ван Цзин. «Хотя я, будучи одним из четырех великих оружий моей госпожи, видел вашу силу бесчисленное множество раз, я неизменно испытываю перед вами внутренний трепет», снова почтительно поклонился Ван Цзин старик. «Я позвала тебя сюда, чтобы кое о чем попросить», Ван Цзин, обернувшись, посмотрела на старика. Когда их глаза встретились, зрачки и белки полностью заволокло тьмой. «Найди это», в глазах Ван Цзин появился рисунок, изображенный на каменной табличке. В глазах старика после недолгой паузы возник тот же рисунок. «Слушаюсь». Будучи одной из теней духа разрушения, в прошлой главе было бога разрушения, то я немного ошиблась, он вместе с Ван Цзин пробудился от бесконечной тьмы. Кармическое бедствие – это не один человек, не одна личность, а большая группа ужасающе мощных сил. Когда-то он был одним из древних огромной армии, принадлежащей духу разрушения, а сейчас этот старик был всего лишь одним из многих. «Кстати, моя госпожа, хотя этот Ван Дун обладает некоторыми способностями, полезно ли вам, изначальной форме разрушения, оставаться рядом с ним так долго?» Внезапно прошептал он. «У вас не должно быть никаких слабостей. Он свет, не слабость». Глаза Ван Цзин вернулись в нормальное состояние. «Мне не нравится, когда меня не слушаются, но на первый раз я тебя прощу». Выражение лица старика не изменилось. Поклонившись, он почтительно отступил. Превратившись в темные тени, он рассеялся. Ван Цзин опустила голову и с обычным выражением лица, взяв стакан с водой, направилась в гостиную. Ведущая в кухню дверь медленно закрылась. «Хотя моя госпожа и бессмертна, я не хочу проспать еще несколько сотен лет», — прозвучал в пустом пространстве равнодушный голос. «Не страшно. Простой смертный не сможет прожить дольше нескольких десятков лет. Будем считать это случайным увлечением моей госпожи. Время – самое меньшее, о чем мне следует волноваться. Самыми сильными людьми этого мира были четверо великих духовных королей. Еще их называли древними духами разрушения. Все они появились в древние времена, в период великих достижений и невиданных подвигов, в секте свернувших горы. Хуанъя следовала за своим дедом, Хуан Юньси, спокойно идущим по темным горным тоннелям. Его мрачный, угрюмый голос эхом разносился по тоннелям. «Дедушка, какой смысл говорить об этом сейчас?» — недоумевала Хуанъя. «Потому что место, по которому мы идем, по легенде изначально было гнездом одного из легендарных духов разрушения, Кудиана из Шуэня», — безразлично сказал Хуан Юньси. «Дух разрушения, по сути, был высшим существом, повелителем демонов бездны. Ниже шли тролли, владыки бездны, демоны бездны и множество других. Именно наша секта когда-то запечатала здесь часть тела тролля. Она до сих пор находится здесь», — замедлив шаг и обернувшись, сказал Хуан Юньси. «Тебе может показаться, что наша секта очень могущественная, но над нами есть еще тролли и легендарные, близкие к богам, духи разрушения. Жизнь нужно проживать, помня о благочестии и смирении». Хуанъя с серьезным видом кивнула. «Я помню». Пройдя немного вперед, он, свернув за угол, подошел к темно-синему бассейну, наполненному холодной, мертвой водой. «Мы пришли. Прыгай». Хуанъя кивнула и, не говоря ни слова, подошла к кромке воды и прыгнула. Пуф! Брызги, взметнувшись вверх, разлетелись во все стороны. Хуан Юньси спокойно наблюдал за происходящим со стороны. Это была награда, полученная Хуанъя за то, что девушка уговорила Ван Дуна вступить в секту свернувших горы. Такой, как у Ван Дуна, талант нечасто можно было встретить в этом мире. Он родился с душой, которая в десятки раз превышала по силе души обычных людей. Такие люди, начав практиковать сверхъестественные навыки, со временем становились очень могущественными. Было вполне ожидаемо, что через какой-нибудь десяток лет в секте свернувших горы появится еще один человек уровня владыки бездны. «После погружения ты должна отвести Ван Дуна к горным вратам, чтобы он официально начал тренироваться», — тихим голосом проинструктировал внучку Хуан Юньси. «Да», — донесся из бассейна голос Хуанъя, наполненный болью и какой-то необъяснимой решительностью. 38-е улучшение. Медленно открыв глаза, Лу Шэн увидел красивое лицо своей сестры. Эта негодница в этот момент спокойно лежала на нем. Ее глаза были плотно закрыты, словно она крепко спала. В ноздри Лу Шэна проникал странный аромат, исходящий от ее тела. «Я снова стал сильнее». Лу Шэн чувствовал произошедшие с его телом едва заметные изменения, хотя это тело при помощи Ци Земли и секретной техники было принудительно зафиксировано на пределе обычного человека, то есть, он в 13 раз превысил предельную прочность. Однако даже через наложенные секретным искусством оковы, он мог чувствовать чрезвычайно жесткую силу, заключенную в его клетках и генах. «Поднимайся», — Лу Шэн обеими руками похлопал Ван Цзин по ягодицам. Прикосновение чулок и теплая упругая кожа заставили его тело дрогнуть. «Все в порядке», — закрыв глаза, прошептала Ван Цзин. «Можешь делать со мной все, что захочешь». «Хватит, поднимайся». Лу Шэн некоторое время молчал. Затем вдруг вспомнил о Чэнь Юньси. Огонь в его сердце тут же погас. Осторожно отодвинув Ван Цзин в сторону, он сел. «Разве это не то, что тебе нравится?» Сдвинув длинные стройные ноги, Ван Цзин положила их на бедра Лу Шэна. Длинные, обтянутые черным шелком ноги нежно терлись о его бедра. Другой мужчина на его месте давно бы уже сдался. Лу Шэн собирался с ней поговорить. «Ду-ду, ду-ду». Но в тот момент, когда он собирался заговорить, его телефон завибрировал. Облегченно вздохнув, он, протянув руку, посмотрел на экран телефона. Это была Хуанъя. Он нажал на кнопку ответа. «Алло, пришло время отправиться к горным вратам. Твое руководство медиума готово, так что ты можешь начать», — донесся из телефона голос Хуанъя. «Хорошо». Когда? — Лу Шэна давно интересовала энергетическая система этого мира. В конце концов, так он мог ускорить свой прогресс, затратив в половину меньше усилий. Завтра будет нормально, я пришлю кого-нибудь за тобой. Отлично, ненадолго задумавшись, сказал Лушен. Каникулы вскоре должны были закончиться, но он еще не решил, стоит ли ходить на занятия, как это делал Ван Дун. В любом случае, нужно было сначала разобраться с делами, касающимися секты свернувших горы. Тогда, до завтра, увидимся. Хорошо. Сказав это, он отключился. Хуан Я и Лушину было не о чем дольше говорить. Еще отвлекала Ван Цзин, легонько стучащая по его груди пальцами ног. Он просто не мог продолжать разговор. «Что ты хочешь на завтрак?» Приподняв ноги Ван Цзин, Лушен переложил их на кровать. Поднялся. Без разницы, Ван Цзин последовала его примеру. В ее длинные черные волосы была вплетена белая лента. Не надевая обуви, она побрела следом за Лушином, как преданный щенок, ни на шаг не отходящий от хозяина. «Мне завтра нужно уехать», — сказал Лушен, достав из холодильника хлеб. «Вместе», — заявила Ван Цзин, наблюдая за юношей, усаживающимся за обеденный стол. Она хотела сесть ему на руки, но он указал на стул справа. «Тогда постарайся не устраивать мне неприятностей». «Хорошо», — сказал Лушен. «Хорошо». Глава 960 «Медиум». Часть 2. Скромно позавтракав, они занялись каждой своими делами. Один читал, другая бездельничала. Кому-то из них явно было скучно. Целью прихода Лушина в этот мир, в первую очередь, был поиск ока зла. Теперь, когда у него появилась подсказка, осталось выяснить, является ли этот глаз тем самым оком зла. Тогда у него появится новая цель, а изучение силы небытия было второстепенной целью. Одного он не ожидал, что семья, в которую он попадет в этом прибытии, будет столь необычной. Его психически нездоровая сестра, похоже, скрывала какую-то тайну, но он не хотел допытываться. Поскольку девушка не хотела рассказывать, он не собирался настаивать. Если человек не хотел делиться своим секретом, бесполезно было его заставлять. Пообедав доставленной из ресторана едой, Лушен решил выйти прогуляться. Он не мог слишком долго оставаться в ограниченном пространстве. Переодевшись, он уже собирался выходить, когда в дверь его квартиры постучали. За порогом стояла высокая, красивая девушка. Чжан Цисюань удивленно посмотрел на девушку Лушен. «Я твоя старшая кузина», — возмущенно воскликнул Чжан Цисюань. Но в тот момент, когда эти слова покинули ее рот, она вспомнила недавний инцидент. Ее сердце учащенно забилось, и она усилием воли подавила свое возмущение. «Слышала, твоя сестра вернулась домой. Я пришла навестить сестру Цзин», понизив голос, осторожно сказала она. «С сестрой Цзин все в порядке?» «Неплохо», кивнул Лушен. «Не хочешь зайти и присесть?» «Нет, не могу». Чжан Цисюань была одета в простую футболку и джинсы, обтягивающие ее прекрасную фигуру. В этой одежде она чувствовала себя более уверенно. В этот момент глаза девушки расширились. Она смотрела на Ван Цзин, внезапно появившуюся за спиной Лушина, и расстроила ее совсем не то, что фигура кузины была значительно лучше, чем у нее, а то, что психически больная свободно бродила по дому. Она убивала людей. Стоявшая позади Лушина Ван Цзин просто молча на нее смотрела. Чжан Цисюань почувствовала, как по ее коже побежали мурашки. Волосы на руках встали дыбом. «Я у меня еще есть другие дела, так что я пойду». Ничего больше не говоря, она, развернувшись, убежала. Слухи о том, что ее кузина опасна, мгновенно всплыли в ее голове. Лушен растерянно смотрел вслед убегающей Чжан Цисюань. Он почувствовал прижавшееся к его спине тепло. Фигура только что убежавшей Чжан Цисюань не шла ни в какое сравнение с фигурой его сестры. «Я единственная, кто может тебя удовлетворить», — пробормотала Ван Цзин. Лушен уже успел к этому привыкнуть. Он передумал идти на прогулку. Вместо этого он решил немного вздремнуть. Точнее, это для Ван Цзин должно было выглядеть как сон, а на самом деле это была обычная культивация. Утром следующего дня за ним прибыл автомобиль, посланный сектой свернувших горы. Выйдя из подъезда, Лушен с Ван Цзин направились к белой машине. У автомобиля их ждали двое коротко стриженных молодых людей в белых куртках. «Прошу, брат», — улыбнулся один из них, открыв перед ними дверь. «Ты один из пяти лучших учеников нашей секты. В будущем, когда ты станешь влиятельным, не забывай о нас. Меня зовут Чэнь Си, а его – Вэй Жулин. Мы старше тебя на несколько лет, поэтому можешь называть нас старшими. Приветствую вас, старшие», – Лушен почтительно поклонился. Затем притянул к себе Ван Цзин. «Это моя сестра Ван Цзин, а я Ван Дун. Двое молодых людей посмотрели на девушку. Первой их реакцией было удивление, быстро сменившееся ничем не обоснованным отвращением, вырвавшимся помимо воли из их сердец. Эта неожиданная эмоция заставила их неосознанно нахмуриться и поспешно отвести от Ван Цзин взгляд. Ван Цзин не видела в этом ничего удивительного, она давно привыкла к подобному отношению. Она прекрасно выглядела и хорошо одевалась. Ее платье едва доходило до середины бедер. Черные колготки подчеркивали изгибы стройных ног, но ничего из этого не помогало. Все живые существа, находясь рядом с ней, сначала испытывали отвращение, потом ненависть, а после убийственную злобу. Такой была природа разрушения. Вести всех существ к естественному разрушению – это была самая грозная из сил, которыми она владела, сила кармического бедствия. Это было самое страшное проклятие. На самом деле, древних духов разрушения было не четверо. Когда-то их было 10, но за многие годы остальные духи разрушения сошли с ума. Они превратились в зверей, умеющих только разрушать. Никто не мог их сопровождать, никто не мог их понять. Длительное одиночество привело их к отчаянию и решению сблизиться друг с другом. Они начали уничтожать друг друга своей разрушительной природой, пока полностью не исчезли. Хотя Ван Цзин перевоплотилась всего 20 лет назад, она о многом узнала от своих подчиненных. На самом деле, из оставшихся в живых духов разрушения не так давно еще один сошел с ума, превратился в настоящее чудовище. Он был убит другими духами разрушения. Таким образом, в мире осталось всего 3 духа разрушения. Иногда она даже радовалась, что когда-то приняла решение реинкарнировать без воспоминаний. В ином случае, она давно бы уже решила сама себя уничтожить. Подчиненные считали духа разрушения великой силой, но никто из них не осмеливался оставаться рядом с ним слишком долго. Как и других обычных людей, их притягивала разрушительная природа духов разрушения, но находясь рядом с ними слишком долго, они в конце концов погибали. Бум! Дверь захлопнулась. Двое старших секты свернувших горы сидели впереди, на заднем сидении, Лушен и Ван Цзин. Ван Цзин навалилась на Лушена всем телом и через время послышался мерный звук ее дыхания. Похоже, она спала. Повернув голову, Лушен посмотрел в окно. Поскольку с ними была Ван Цзин, никто не говорил о медиумах. Такие вещи незачем было знать обычным людям для их же собственного спокойствия. Поскольку делать было нечего, Лушен продолжал смотреть в окно, на бесконечный поток автомобилей. Главная база секты свернувших горы находилась недалеко. Около часа спустя машина въехала в длинный туннель, а затем выехала в совершенно другом районе. По обе стороны тянулись бесконечные холмы, перемежающиеся курганами. В некоторых местах даже встречались мавзолеи, но они были давно заброшены. Никто за ними не присматривал. Лушен понимал, что ничего не сможет сделать, если будет таскать Ван Цзин с собой по горе, поэтому поселил девушку в одном из самых роскошных местных отелей. Он велел ей никуда не ходить, пока он с двумя старшими поднимется в горы. Хотя главный вход базы секты свернувших горы выглядел старинным, сама база находилась в особняке, выстроенном на полпути к вершине горы. Сидя въехавшей по горному серпантину машине, Лушен вскоре увидел шпиль 10-этажной главной базы. Комплекс белых зданий раскинулся в пышном зеленом горном лесу. Комплекс был окружен высоким белым забором, покрытым колючей проволокой. Вдоль стен ходили патрули. У входной двери его встречали Хуан Я и несколько мужчин и женщин средних лет. Лушен выбрался из остановившейся машины. Вперед вышла Хуан Я. «Пойдем». Дядя сказал, что сначала тебе нужно пройти базовый тест, затем проверим пределы твоего физического тела, чтобы понять, какие техники медиумов тебе подходят. Хорошо. Лушен обвел встречающих пристальным взглядом. Он понимал, что они не поверят в его квалификацию, пока не увидят все собственными глазами. Такова людская природа. Он последовал за Хуан Я. Попетляв по дороге, они вскоре подошли к куполообразному, похожему на гриб высокому зданию. Пока они шли, девушка рассказывала Лушену о том, что его заинтересовало. Кстати, изначально в нашем мире не существовало таких существ, как демоны бездны. По легенде, однажды в небе появился огромный вихрь. В тот момент у медиумов появилось внутреннее зрение, и они начали видеть духов. В тот момент, когда появился этот вихрь, медиумы увидели огромное количество вырвавшихся из него черных червей. Черные черви, да, именно об этом рассказывается на той табличке. Черные черви, черный туман, черные монстры. Последние, о демонах бездны, кратко пояснила Хуан Я. Демоны бездны поглощают живых существ, а поглощение душ медиумов является для них приоритетной задачей. Поэтому мы и стали с демонами бездны врагами. Лу Шен задумчиво кивнул. Похоже, демоны бездны были небесными гостями, прибывшими сюда однажды из глубин космоса. Когда они вошли в здание, их окружила группа людей в белых халатах, которые начали проверять показатели Лу Шена и проводить на нем различные тесты. Усиленные стальные иглы не могли пробить кожу Лу Шена. «Расслабься, расслабься. Если ты не расслабишься, мы не сможем взять у тебя кровь на анализ», — закричал обливающийся потом врач. Не говоря ни слова, Лу Шен расслабил все мышцы на своем теле. Но несмотря на приложенные усилия, доктору удалось получить от него лишь маленькую каплю крови. Затем наступило испытание пределов его физического тела. Хуан Я молча провела Лу Шена на огороженную площадку, похожую на боксерский ринг. На нем уже некоторое время стоял крепкий на вид мужчина. «Генри, используй духовную силу». Мужчина, похоже, не знал, что Лу Шен физически очень силен. Приблизившись, он сказал: «Чем нас может удивить этот ребенок?» Силач по имени Генри посмотрел на медленно поднявшегося на ринг юношу. Генри находится на пределе человеческих возможностей, плюс духовная сила. «С его помощью мы сможем узнать твои физические возможности», — сказала Хуан Я. «Я понял», — размяв плечи, Лу Шен встал в центре ринга. Это был шанс испытать силу медиумов, и он собирался сделать это как следует. Он собирался провериться особую силу медиумов, используя 13-кратный предел человеческого тела. Стоя у подножия ринга, Хуан Я смотрела на стоящую снаружи группу людей. Она пропустила момент, когда сюда прибыл ее дедушка. Он с интересом наблюдал за поднявшимся на ринг Лу Шеном. Рядом с ним стоял еще один человек. Молодая женщина с длинными волосами в очках. Женщина была одета в белый китайский халат с вышитым на груди огромным тигром. «Он один из пяти кандидатов?» — тихим голосом спросила женщина. «Будущее будет зависеть от них, молодого поколения. Из пяти духовных семян я больше всех надеюсь именно на него, Ван Дуна», — спокойно сказал Хуан Юньси. Шрам на его лбу слегка задергался, когда он это говорил. «Разве раньше их было не четверо?» — нахмурилась женщина. «Появился новый выбор. Это талант, обнаруженный я за границей», — сказал Хуан Юньси. «Значит, этот Ван Дун всего лишь старшеклассник. Нужно ли позволять Генри, находящемуся на пределе возможностей человеческого тела, использовать свою духовную силу?» — спросила женщина. «Генри будет уступать», — Хуан Юньси слегка прищурился, увидев, как двое на ринге, приготовившись к бою, поклонились друг другу. Лу Шен по достоинству оценил стоящего напротив него высокого мужчину. Также само Генри оценил подтянутого, с виду крепкого Лу Шена. «Я слышал, ты входишь в пятерку лучших кандидатов на этом отборе. Аж завидно, как они могли выбрать такого тощего мальца». Надев на руки перчатки, он ударил ими друг о друга. «Знаешь, что я больше всего ненавижу в таких, как ты, детях?» — спросил он, после чего указал на свои глаза. «Взгляд». Генри рассмеялся. «Малыш, мне не нравится твой взгляд. Если я изобью тебя до полусмерти, не вини меня в том, что я тебя не предупреждал. Как я слышал, дети твоего возраста только и умеют, что плакать в жилетку своим матерям». Стоя на ринге, Генри продолжал говорить гадости. Абсолютно спокойный Лу Шен стоял напротив. Хуан Юньси, увидев это, одобрительно кивнул. Раз подобная провокация его не разозлила, значит, у него доброе сердце. Женщина в белом кивнула. «Похоже, на этот раз вы действительно нашли талантливого ребенка». Бум. Прежде чем она успела закончить фразу, половина каменного пола ринга раскололась. Вылетевшая из пролома пушечным ядром черная тень врезалась во внутреннюю стену здания. Стена треснула. Здание содрогнулось. Фреска на стене осыпалась, обнажив огромную полость, в которой виднелась человеческая фигура. Женщина в белом была ошарашена, как и стоявший с ней рядом Хуан Юньси. Глава 961. Путеводная нить. Часть 1. С потолка посыпались большие обломки. Толпа, словно очнувшись от сна, начала уворачиваться от падающих камней. Лу Шен вытащил из земли руку. Ринг сейчас выглядел так, словно по нему потоптался огромный дракон. В центре появилась большая яма диаметром не меньше 5 метров. И это при том, что диаметр самого ринга не превышал 6 метров. Пуф! Когда фигура, выпав из отверстия и несколько раз перекувыркнувшись по земле, остановилась, все увидели лицо Генри. Все его тело было окутано тонкой светящейся завесой. С ног до головы залитой кровью, он выглядел жалко, но несмотря на это, похоже, пребывал в отличном настроении. Крепкий-крепкий парень. Показав Лушину большой палец, он даже попытался улыбнуться. «Прости, я не хотел», — с ноткой сожаления сказал Лушин. Он не мог не заметить, что противник его специально провоцирует. Поэтому решил приложить чуть больше усилий для демонстрации, но немного перестарался. «Это твой предел? Неплохо, очень неплохо», — услышал он донесшиеся откуда-то сзади аплодисменты. К нему медленно приближались Хуан Юньси и женщина в белом. Лица обоих были освещены удовлетворенными улыбками. «С таким физическим телом можно развить очень мощное духовное тело», — воскликнула женщина в белом. «На этот раз вам, ребята, действительно повезло. Ван Дун, это мой дедушка», — поспешно сказала Хуан Я. «Приветствую вас, старший Юань», — почтительно поклонился Лушен. «Не нужно церемоний», — улыбнулся Хуан Юньси. «Не волнуйся, с Генри все в порядке. Во избежание серьезных травм, во время теста он использует специальный щит. Все его раны поверхностные. Хотя это выглядит страшно, в действительности все они всего лишь царапины. Давайте сначала посетим ритуальный зал», — предложил он. «Там хранятся все кодексы медиумов. Если ты хочешь стать медиумом, первое, что тебе нужно сделать, изучить кодекс медиумов, или по-другому, спиритизм. Существует очень много подклассов спиритизма. Так вот, тебе сейчас нужно найти подкласс, который тебе лучше всего подходит», — начал объяснять Хуан Я. Лушен кивнул, немного обеспокоенно посмотрел на Генри, которому медики сейчас оказывали помощь. «С этим парнем точно все будет в порядке?» «Точно. Защиты спиритической техники достаточно, чтобы он быстро пришел в норму. Не волнуйся», — улыбнулся Хуан Юньси. Не удержавшись, Лушен снова посмотрел на Генри, который рвал кровью. Его лицо выглядело осунувшимся. Он выглядел так, словно мог в любой момент умереть. «Ну, тогда ладно», — поскольку все были в этом уверены, он не стал настаивать. Хуан Юньси и женщина в белом шли впереди. Они направлялись к высокому зданию, похожему на башню. «Изучение техники спиритизма довольно опасное занятие, поэтому если у тебя возникнут какие-то вопросы или проблемы, сразу же обращайся ко мне», — посмотрев на Лушина, мягко сказал Хуан Юньси. «Это номер моего телефона и адрес электронной почты». Он протянул Лушину листок бумаги. «Хорошо, благодарю вас, старший Юань. Если тебе что-то понадобится помимо этого, обращайся к Хуан Я, и если ты вдруг не сможешь до меня дозвониться, звони ей», — улыбнувшись, сказал Хуан Юньси. «Понял», — кивнул Лушен. Затем они вошли в высокую башню. Постоянно вращающаяся башня, в центре которой виднелся металлический лифт, в точности копировала структуру спирали ДНК. Когда лифт устремился вверх, через щели в него хлынули потоки прохладного воздуха. Лифт стремительно поднимался. 10 этажей, 20 этажей, 30 этажей. Он вот-вот должен был достичь верха. Пух, лифт остановился. «Видишь, что ты наделала, Чжэнье?» В правом коридоре 31 этажа башни красивый светловолосый молодой человек, придя в ярость, с силой отпихнул от себя черноволосую девушку. Затем, вытерев кровоточащую губу, смерил красавицу, сердито поглаживающую браслет с колокольчиком, гневным взглядом. Хуан Я, не удержавшись, закрыла лицо ладонями. «Этот парень твой старший, один из пяти великих духовных семян. Его зовут Фэйся, девушка рядом с ним, Чжэнье, одна из учениц духовного семени, его подруга детства. Чжэнье очень давно нравится Фэйся, но теперь, похоже, она не стала продолжать. Все и без того было ясно». В этот момент девушка, развернувшись, убежала. Фэнся, на мгновение застыв, с обеспокоенным лицом бросился за ней. «Помнится, в их возрасте я тоже бегала за одним мальчиком», — женщина в белом мягко улыбнулась. «И чем все закончилось?» — с интересом спросил Хуан Юньси. «Его семья погибла от рук демона бездны». Улыбка на лице женщины в белом мгновенно погасла. Двери лифта закрылись, и он снова начал подниматься. «Мы на месте, лифт, наконец, достиг вершины». С шипением выпущенного воздуха дверь лифта медленно открылась. Перед ними простирался ведущий в две стороны темный, холодный коридор. «Это вершина башни?» — нахмурившись, спросил Лушен. «Ты когда-нибудь слышал о духовной стене? Это одна из спиритических техник. Сейчас ты видишь пример ее применения», — с улыбкой пояснил Хуан Юньси. «Духовная стена, в действительности, является своего рода духовной техникой, включающая в себя ментальное вмешательство и иллюзорную маскировку. Эта иллюзия после бесчисленных лет эволюции стала очень стабильной. Также мы используем технику духовной стены для создания иллюзии на человеческом теле. Мы можем вложить в иллюзию все, что захотим. Разве это не похоже на сжатое пространство, выйдя из лифта, добавил Хуан Юньси. В действительности, это всего лишь временная иллюзия, вызванная воздействием на ваши чувства. Именно в этой иллюзии хранятся наши знания и духовные техники. Лу Шен был заинтригован. Знания, накопленные в иллюзии, это была интересная идея. Давай для начала ты познакомишься с сутью демонов бездны. Ван Цзин сидела на подоконнике. Ее длинные черные волосы развивались на ветру, обнажая серебряные серьги-гвоздики, выполненные в форме лотосов. Она просидела так неизвестное количество времени. Она сидела в этой позе, не двигаясь, с тех пор как Лу Шен привел ее в гостиничный номер. «Ну что, нашли? Ты штуку, что ищет мой брат?» — тихим голосом спросила она. «Госпожа, нам нужно еще немного времени. Мы уже нашли некоторые зацепки», — разнесся по комнате резкий женский голос. «Поторопитесь. Я хочу сделать брату сюрприз», — спокойно сказала Ван Цзин. «И еще, госпожа, повелитель Востока вот-вот проснется. Наверняка он захочет вернуть свою дочь, как вы. Не волнуйся», — выражение лица Ван Цзин не изменилось. «В этом мире нет никого, кто посмелился меня ослушаться. Даже он». «Значит, все в порядке?» — прошелестел женский голос. «Да», — Ван Цзин прикрыла глаза, давая понять, что разговор закончен. Ее собеседница, поняв это, поспешно удалилась. Бум! От основания башни разошлась едва заметная дрожь. Рассказывающий Лу Шену историю исследований демонов бездны Хуан Юньси сделал небольшую паузу. Мастер секты, разыскиваемый, прорвался через третий слой окружения. Ангелы семи залов готовятся к облаве. Противник был ненадолго остановлен, прошептала появившаяся рядом с Хуан Юньси женщина в красных, цвета крови, колготках. Как они вырвались из окружения? Если не ошибаюсь, туда должны были отправиться Цзя Сюнь и девятый старейшина, — нахмурившись, тихо спросил Хуан Юньси. «Я не знаю подробностей, но этот человек и молодой господин очень близки. Мы почувствовали волновые колебания, исходящие от тела молодого господина. Возможно, это...» — начал рассказывал женщина в маске. «Что случилось?» — спросила женщина в белой одежде. «Ничего серьезного. Гибрид демона бездны и человека внезапно сошел с ума. Он ранил много людей. Мы уже послали кое-кого из секты разобраться с этим делом. Просто я не ожидал, что этот полукровка связан с моим сыном. Даже не знаю, какие средства были использованы для его принуждения. Мы с этим разберемся», — уверенно заявил Хуан Юньси. «Хорошо», — женщина в белом кивнула. Лу Шен в это время смотрел на Хуан Я, объяснявшую ему, что к чему. «Мы, секта свернувших горы, ответственны за поддержание баланса темных сил в республике. Гибрид демона бездны и человека, хотя и не является демоном бездны, считается существом крайне нестабильным. Поэтому он должен быть уничтожен. Похоже, операция пошла не так, как вы ожидали. И в этом замешан кто-то из ваших людей?» — спросил Лу Шен. Хуан Я была ошарашена его догадливостью. Она через силу улыбнулась. «Уверена, это всего лишь несчастный случай. Девятый старейшина совсем разберется. Так что, думаю, скоро все разрешится». «Ясно», — Лу Шена не слишком волновали их семейные дела. «Давай я продолжу рассказывать тебе историю исследования демонов бездны», — завершив разговор, сказал Хуан Юньси. «Медиумы изучают демонов бездны на протяжении многих тысяч лет, начиная с древности и по сей день». Не успел Хуан Юньси закончить, как башня снова задрожала. Вскоре к Хуан Юньси подошел еще один человек. После короткого разговора он накликнул свою внучку. «Е, иди, разберись со всем». Хуан Я, кивнув, медленно отступила. «Что случилось?» — спросил Лу Шен. «На базу пробралась крыса». «Не волнуйся, с этим скоро разберутся», — беззаботно ответил Хуан Юньси. Внезапно ему кое-что пришло в голову. «А ты хотел бы увидеть, что представляет собой битва медиумов? Пойдем, посмотрим. Можно?» — в глазах Лу Шена промелькнул намек на интерес. «Конечно. Я сможет быстро разобраться с незваным гостем, если тот атакует. Хотя она все еще находится на серебряном уровне, ей осталось совсем немного до золотого». Взяв с собой несколько человек, Хуан Юньси начал на лифте спускаться вниз. Спустившись к подножию башни, они вышли из лифта. На открытом пространстве перед башней лежали ученики секты свернувших горы. К счастью, среди них не было погибших, только раненые. Вооруженная своим ножом, внезапно превратившимся в копье, Пхуан Я сражалась с беловолосым парнем в красном жилете. Молодой человек держал в руке переливающийся на солнце боевой топор. Его движения не были скованными, как у других людей с тяжелым оружием. Напротив, он был довольно проворным. Дзинь. Боевой топор парня, пролетев по странной траектории, опустился на пистолет Хуан Я. Удар отбросил ее на несколько шагов назад. В их битве не было ничего интересного. Они сражались, как два обычных человека, танцующих с оружием. Не было никаких световых эффектов. Лу Шен с первого взгляда смог понять суть. Обычный человек, Хуан Юньси тоже сразу понял, что беловолосый юноша был обычным человеком. Обычный человек смог сюда пробраться, и медиумы не смогли его остановить. В этот момент прибыли два ученика духовного семени, Чжэнья и Фэйся, которых он уже видел раньше. Кроме того, пришла группа одетых в черные кожаные доспехи старейшин, окруженных сильной аурой. «Остановитесь!» – внезапно сказал один из стариков. Услышав его слова, Хуан Я сделала сальто назад. Выйдя из боя, встала рядом с Хуан Юньси. Беловолосый юноша, опустив топор, осмотрелся. «Верните мне мою семейную реликвию!» Его холодные глаза были наполнены гневом.